Говорит радио «Свобода». Все для человека. Беседа вторая. В прошлой беседе я говорил о том, что вот живя на Западе, конкретно в Англии, в Лондоне, я буквально поражен теми возможностями, какие имеет здесь человек, чтобы нормально питаться, чтобы подобрать себе самую здоровую и нужную ему пищу. В частности, в Англии круглый год, включая все зимние месяцы, люди едят помидоры, огурцы, виноград, персики и ананасы, редиску и всевозможные салаты. Фруктово-овощной магазин или базар ничем не отличается по всему ассортименту в любой месяц года. В январе или феврале вы покупаете арбуз или дыню, в марте имеете сколько угодно капусты, головки которой, кажется, только вчера срезаны в поле. То же самое относительно зеленого лука, свежей петрушки и прочей, и прочей, и прочей зелени. Это все потому, что очень хорошо происходит доставка всего этого. Первое время у меня эти вещи не укладывались в голове. Я тогда привык покупать лимоны в Москве по 25 копеек штука. 4 на рубль. На мои 4 рубля 16 штук. Здесь 150 или 200. В июле продается клубника местная, английская. В декабре или январе прибывшая из разных стран южного полушария. Даже мелкая молоденькая картошка есть в продаже опять-таки круглый год. Каждый месяц непременно находится такая страна, где как раз копают молодую картошку, оттуда она быстро и поступает на рынок в Лондоне. Я первое время, покупая, скажем, свежую тугую головку капусты или арбуз в феврале или марте, спрашивал, откуда это, и продавцы охотно отвечали, называя подчас такие далекие страны вроде Новой Зеландии или вообще такие, о которых я слышал в первый раз, что я только диву давался. Всю географию мира можно изучить на лондонском базаре. Я проводил также цены. Я делал такое сравнение, если в Советском Союзе человек получает, допустим, 120 рублей в месяц чистыми на руки, то на один день своего существования он имеет, разделим на 30 дней месяца, 4 рубля. На все про все. И вот допустим, что сегодня эти свои 4 рубля он решил истратить на фрукты и овощи. Что он на них купит? Ну еще при условии, что он их найдет. Апельсины, скажем. Даже по государственной цене 1 рубль 40 копеек за килограмм он купит апельсинов не полных 3 кило. То же самое яблоки. Про базарные цены уже не будем говорить. Я 10 лет жил в городе Туле, и лишь 2 или 3 раза случилось достать в очереди апельсины по рублю 40, 2 килограмма в одни руки, и на базаре они ведь были и по 5, и по 6, и более рублей кило. Скоропортящиеся сезонные овощи, как помидоры, например, зимой, естественно, дороже, иногда в целых 2 раза. Летом на 7 фунтов выйдет 14 килограммов помидоров и больше, зимой только 7-8. То есть вообразите себе, что житель Советского Союза со своими 4 дневными рублями пошел на базар в феврале и купил полпуда помидоров, а летом так и вообще пуд. Вот какие цены в Англии, причем я беру овощи и фрукты. Но так можно пройтись и по всему, от мяса до тортов, и разница будет потрясающая. Если я скажу, что на свои дневные 7 фунтов наш отчаянно бедный англичанин может купить яиц, например, 200 штук, 20 десятков, то вы же можете мне не поверить. Для советского человека это невообразимо, чтобы со своими дневными 4 рублями пойти и купить 20 десятков яиц. И я сам, как попал в Англию, не мог поверить своим глазам. А как же экономические кризисы, инфляции, безработицы, обнищание в странах капитала и так далее? А вот так. Раньше англичане покупали этих самых яиц на свою дневную квоту не 200, а 300-400 штук. Поэтому им сейчас кажется, что стало значительно хуже, и они об этом все время пишут, кричат. А советская печать добросовестно цитирует общие фразы, доводя впечатление до того, что может показаться, будто в Англии вообще голод. Мне рассказали про одну польскую бабушку, которая, наслышавшись в Польше подобных вещей, собираясь в дальнюю дорогу проведать свою дочку, которая живет в Лондоне, замужем за англичанином, нагрузила полные чемоданы кульками с рисом, вермишелью, с величайшим трудом достала за взятку из-под прилавка краковской колбасы, потому что в Польше сейчас такую колбасу, как и все знаменитые польские копчености, может достать только из-под прилавка, и приехала со всем этим в Лондон, спасать от голода дочку. Дочка только ахнула и руками развела, повела мать-старушку в польский магазин, их в Лондоне полным-полно. И был там такой выбор колбас прямо из Польши, разных кабаносов, полендвиц, кошанок, и так далее, что старушка не поверила своим глазам. Все то, чего в самой Польше сегодня днем со днем не найдешь. И все тут, в Лондоне, есть в богатейшем выборе. Горы, и по цене вдвое более доступны для англичанина с его зарплатой в Англии. чем для поляка с его зарплатой в Польше. А с вермишелью и рисом что с ними делать, когда тут в Лондоне этого самого риса сортов 20 или 30 в любом магазине со всех концов света, и вот, пожалуй, опять цена. На свои дневные 7 фунтов англичанин может купить пуд риса. Пуд! Я не оговариваюсь, пуд риса в день. Сколько риса может купить москвич, ленинградовец, киевлянин, туляк или рязанец со своими 4 рублями на день жизни? Но есть еще один продукт, который меня лично вообще не то что потрясает, а как-то прямо грудь вгоняет, что ли. Сало. Я, видите ли, с Украины родом, киевлянин. На Украине любят сало со шкуркой. Сало там ценится выше, чем мясо. Это и традиционно национальное. Тут есть и отзвуки страшных голодных времен. Я был 4-5-летним ребенком, когда на Украине разразился апокалиптический голод времен коллективизации, созданный искусственно Сталиным, унесший, говорят, от 6 до 7 миллионов жизней. У меня осталось в памяти картины этого голода, рассказы очевидцев, в том числе и моего отца, как умирали целые деревни, как доходило до людоедства. Войну, а затем и после нее в 1946 году опять было что-то страшное, опять вплоть до людоедства. Я помню, как моя мать зарабатывала на тогдашние деньги 600 рублей в месяц, и килограмм говядины был на базаре как раз те же самые 600 рублей. Месяц работы за килограмм говядины. Сало же, как сейчас вижу, на нашем Куреневском базаре 1000 рублей кило. Более чем полтора месяца работы за килограмм сала. Поэтому у меня оставалось представление о сале, что это невероятная ценность. Ценность. Когда пожил в Москве, увидел, что больные желудками москвичи не так уж и за салом гонятся. Ветчину и ту в магазине просят попаснее. Телятину ценят выше жирной свинины. Но все равно это оттенки. Мясо, сало, все равно вещи очень дорогие. Сколько наш человек со своими 4 рублями на день может купить сало сегодня в Киеве, где оно по-прежнему дорого, или в Москве, где относительно дешевле? Это вы посчитаете сами. А я скажу, что меня в Лондоне вгоняет в грусть в связи с этим самым салом со шкуркой. И можете мне верить? Можете не верить. Я бы сам не знал, верить или не верить, если бы мне, когда я жил еще в Советском Союзе, кто-нибудь нечто подобное сказал. Так вот, в связи со своими модными теориями о холестерине и прочее, сало на Западе считается чем-то вообще вроде отходов. Англичане, как и москвичи, предпочитают мясо тощее. Я тут, знаете, однажды хотел банку тушенки купить. Ищу, не могу найти. Спросил знакомых англичан, где купить элементарную банку тушенки. Такую, знаете, как во время войны была. Да вот же, в любом магазине, сколько угодно. Купил одно мясо, ни прожилок, ни крошки сала, чистое мясо. Нет, говорю, мне такую, как во время войны была. Так вот же, она и была, отвечают. Я писал, такая банка, говорю, полная кусков свинины пополам с салом. Первый раз слышали, никогда в глаза не видели. Такую бы никто здесь не покупал и не ел. Так я открыл, что тут знаменитую свиную тушенку, наполовину свиной жир, видимо, делали исключительно для посылки в Советский Союз. Такой тушенки действительно я на Западе так и не вижу. Это к вопросу о том, как здесь ценится, или вернее, никак не ценится свиное сало. Но а оно все-таки на свинье вырастает. Ну и чтобы не выбрасывать, его все-таки продают. Почем? В большом магазине-супермаркете, в 3 минутах ходьбы от моего дома, в мясном отделе. Это такой огромный холодильник, как закрома, битком набитый расфасованным мясом, мыслимым и немысленным, в одном углу лежат заварное в целлофан, этакое целые рулоны свиного сала со шкуркой. И наклеена цена 10 пенсов, 15 пенсов за килограмм. Самое дешевое мясо все-таки 1 фунт, то есть 100 пенсов килограмм. А сало 15-20 пенсов. На свои дневные 7 фунтов бедный англичанин может купить до 7 килограммов мяса, или, считайте, даже по 20 пенсов, на фунт 5 килограммов, на 7 фунтов 35 килограммов свиного сала со шкуркой. Я смотрю и теряюсь. У нас в семье, когда-то в Киеве на Куреневке, уж как свинью закололи, да бочоночек сала насолили, эх, уж такая ценность была. А тут хоть каждый день бочку соли. Что с ним делать? Бедная бабушка из Польши, которая везла в Лондон краковую колбасу и вермишель, жертва безответственной, лживой коммунистической пропаганды. Я заканчиваю эту беседу без всякой уверенности, что те, кто меня слушал, поверили тому, что я рассказал. Я считаюсь с этим, потому что повторяю, я сам, когда жил в Советском Союзе, слушая такое, тоже не знал бы, верить или нет. Это чтобы поверить, надо видеть собственными глазами. Я вот увидел. Увидел, что лозунг «Все для человека», который в Советском Союзе является чистой пробой демагогии, на Западе осуществляется фактически. Хотя никто его не ставил и не склонял во всех речах и на всех транспарантах. 14 июля 1978 год.